Глава вторая. Стрелецкий бунт 1698 года. Стрельцы не раз при прежних беспорядках служили орудием восстаний. Они усиливали шайки Сеньки Разина. В 1682 году они в борьбе придворных партий взяли на себя роль палачей. На их помощь рассчитывал Шекловитый в 1689 году для спасения Софьи в борьбе с Петром. При содействии стрельцов Соковнин, Циклер и Пушкин надеялись погубить царя в 1697 году. По мере необходимости преобразования войска привилегии стрельцов должны были рушиться. Петр имел право требовать, чтобы русские янычары превратились в настоящих солдат, безусловно, покорных государственной власти. Поэтому их положение, основанное на прежних льготах, становилось сначала шатким, наконец, невозможным. Еще до катастрофы стрелецкого войска современники могли видеть, что оно не имело будущности. Недаром Соковнин, хорошо понимавший неизбежность гибели стрельцов, заметил, что они, решаясь на отчаянные действия, ничем не рискуют, потому что так или иначе впредь им погибнуть же. На маневрах, устраиваемых Петром до азовских походов, стрелецкое войско обыкновенно бывало побеждаемо. Нет сомнения, что новые солдатские полки, организованные по западноевропейским образцам, превосходили стрельцов знанием дела, дисциплиной, ловкостью. Во время азовских походов стрелецкие полки строптивостью, своеволием, неохотой к военным действиям не раз возбуждали крайний гнев царя. Бывали случаи строгого наказания стрельцов за непослушание. Сноска. Дневник Гордона. Том 2. Страницы 593 и 598. Конец сноски. При всем том, стрелецкие полки, особенно во время первого азовского похода, понесли страшные потери. Офицеры не щадили жизни солдат, подвергая их иногда без особой необходимости разным опасностям. Многие стрельцы гибли вследствие недостатков военной администрации. Не без основания стрелецкое войско считало себя оскорбленным невниманием начальства. Неудовольствие и ропот между стрельцами были общим и частым явлением. Правительство знало о настроении умов в стрелецком войске. Как смотрели близкие к царю люди на стрельцов, на их отношение к правительству, всего лучше видно из письма Виниуса к Петру, где сказано, что по получении известия о взятии Азова даже и в стрелецких слободах радовались. Сноска. Соловьев. История России. Том 14. Страница 263. Конец сноски. В прежнее время походы для войска бывали менее тяжелыми. Стрельцы по временам могли возвращаться домой к своим семействам. Теперь же, после взятия Азова, их задержали там для охраны города, потом заставили работать над его укреплениями. После дела Циклера, Соковнина и Пушкина те стрелецкие полки, которые находились в то время в Москве, были отправлены в отдаленные места для охраны южной границы против набегов татар или к польско-литовской границе для наблюдения за Польшей. Одни лишь жены и дети стрельцов оставались в Москве и ее окрестностях. Таким образом, положение стрельцов становилось все хуже и хуже. Несколько лет сряду продолжалась непрерывно утомительная служба. Постоянно повторялись жалобы стрельцов на суровое и невнимательное с ними обращение, на чрезмерную строгость начальников. Можно было ожидать вспышки, взрыва. Во время бунта 1698 года стрельцами были высказаны, между прочим, следующие жалобы. «Будучи под Азовом, умышлением еретика-иноземца Франца Лефорта, чтобы благочестию великое препятствие учинить, чинных московских стрельцов подвел он, Франско, под стену безвременно и, ставя в самых нужных в крови местах, побито их множество. Его же умышлением делан подкоп под их шансы, и тем подкопом он их же побил человек с 300 и больше, и прочее. В этом же тоне идут и дальнейшие жалобы на Лефорта, который будто хотел до конца погубить всех стрельцов, который виноват, что они, идя степью, ели мертвечину, и премножество их пропало. Наконец сказано в Челобитной: «Всему народу чинится наглость, слышно, что идут к Москве немцы, и то знатно последую бродобритию и табаку во всесовершенное благочестие и спровержение». Сноска Устрялов, том 3, страницы 171-172, конец сноски. Как видно, исходной точкой жалоб стрельцов были страдания их во время походов. В сущности же, в них слышится ненависть к иностранцам, считавшимися виновниками всех бедствий. Эта ненависть существовала издавна, в продолжении нескольких десятилетий до стрелецкого бунта 1698 года немецкая слобода служила предметом общего негодования. Уже в самом начале 17 века при каждом случае ослабления государственной власти жизнь иностранцев, проживавших в Москве, находилась в крайней опасности. Нападения на немцев повторялись и в смутное время при Борисе и Лжедмитрии, и при разных бунтах во время царствования Алексея Михайловича, и во время террора в 1682 году. Эпоха Петра не могла не разжечь еще более ненависти к иностранцам. В дневнике Корба, пребывавшего в России в 1698 и 99 годах, рассказаны многие случаи, свидетельствующие об ужасном раздражении народа против немцев. Даже государственные люди, каковы были Ордын-на-Щёкин и другие, иногда восставали против введения иноземных обычаев. Юрий Крижанич в самых сильных выражениях ратовал против ксеномании, то есть против приглашения иностранцев в Россию, указывая при этом на заслуживающий, по его мнению, одобрения пример китайского правительства, не впускающего иностранцев в страну. В сочинениях некоторых сторонников Петра, например, Ивана Пасашкова, Стефана Яворского и других, также встречаются сильные выходки против иностранцев. Не мудрено, что в то время, когда царь бывал постоянным гостем у еретиков немцев, когда он учился у Лефорта и Гордона, когда эти последние считались виновниками азовских походов и путешествия царя в Западную Европу, гнев народа, сторонников прошедшего, представителей привилегированного войска обрушился на еретиков, сделавшихся приятелями, советниками, наставниками царя. Весьма важным источником для истории стрелецкого бунта служат донесения находившегося в это время в России императорского посла Гварента, а также записки находившегося в его свите Корба. Здесь именно обращается особенное внимание на национальное значение этого события. В своем донесении от 17 октября 1698 года, следовательно, в то время, когда путем страшного розыска правительство узнало о размерах и значении бунта, и когда уже начались казни преступников, Гварент писал императору следующее. Влияние Лефорта, внушение царю мысли о поездке за границу и другие такого рода преступные факты вывели из терпения стрельцов. Немцев, проживающих в московском государстве, в большом числе ненавидят тем более, что царь чтит их, оказывая русским презрение. Поэтому стрельцы решились сжечь немецкую слободу и перерезать всех иностранцев. Ко всему этому, однако, Гварент прибавляет, правление бояр во время пребывания царя за границей оказалось тягостным и произвольным, так что многие люди через насилие при собирании налогов оскудели, поэтому в толпе было решено убить некоторых бояр. Наконец, Гварент еще упоминает о намерении возвести на престол царевну Софью и назначить Голицына министром. Сноска Устрялов в третьем томе, страница 628, конец сноски. Все это вполне согласуется с результатами допросов преступников во всех взбунтовавшихся стрелецких войсках. Только и было речи, что государя за морем не стало, а царевича хотят удушить бояре. Только и думы было среди стрельцов идти к Москве, бояр перебить. Какую, то есть немецкую слободу, разорить, немцев перерезать, дома разграбить. Сноска Устрялов, том 3, страница 161, конец сноски. Стрельцы мечтали о чем-то похожем на сицилийскую вечерню, о борьбе низших слоев против высших, о перемене на престоле. Поводом к такой революционной программе служило суровое с ними обращение правительства. При страшном стрелецком розыске Петр не столько обращал внимание на ненависть стрельцов к иноземцам, сколько на вопрос, намеревались ли бунтовщики возвести на престол царевну Софью или нет, и в какой мере принимали участие в этом деле сама царевна и ее сестры. Нельзя сказать, чтобы произведенное с величайшей строгостью следствие привело в ясность эти вопросы. Предание, как кажется, приписывает царевне Софье слишком важную долю в предприятиях стрельцов. Нет сомнения в том, что и после государственного переворота 1689 года между Петром и Софьей сохранились чрезвычайно натянутые отношения. Царевна содержалась под арестом. Рассказывают, что Петр до отъезда за границу побывал у сестры в келье для прощания, но нашел ее до того надменной, холодной и непримиримой, что в крайнем волнении вышел из Новодевичьего монастыря. Сноска. Рассказы, собранные Карабановым в «Русской старине», выпуск 2, страница 585, конец сноски. Впрочем, анекдотические черты такого рода не заслуживают особенного внимания. Еще менее внимания заслуживает другой рассказ, будто данные царевне стрельцы, подкопавшись под монастырь, разломали снизу пол в той комнате, где она содержалась, увели ее подземным ходом и прочее. Сноска Штелин. Анекдоты о Петре Великом. Том 1, страницы с 35 по 37. Напрасно Соловьев в 14 томе «Истории России», страница 263, замечает: «Мы не имеем никакого права отвергнуть это известие. При розыске нет и следов этого эпизода». Конец сноски. Зато нельзя сомневаться в существовании тайных отношений между Софьей и стрельцами. Положение Софьи и ее сестер после 1689 года было очень тяжелым. Царевны оказались в опале и беззащитными. Они не могли не желать какой-либо перемены. До них доходили слухи о всеобщем ропоте. Недовольные стрельчихи сообщали служанкам царевен о повсеместном волнении. В апреле 1697 года даже между солдатами Лефортова полка шла речь, чтобы подать челобитную царевне Софье об улучшении их положения. Многие стрельчихи по особой благосклонности постельниц бывали в хоромах царевен почти ежедневно, приносили городские вести и сами разглашали по слободам, что им скажут вверху. Сноска. Соловьев. История России. Том 14. Страница 266. Устрялов. Том 3. Страница 157. Конец сноски. Особенно опасными сделались четыре стрелецких полка. Чубарова, Колзакова, Черного, Гундертмарка. Они были отправлены в Азов. Когда на смену им были посланы другие полки, они надеялись, что им будет дозволено возвратиться в Москву. Однако вдруг им приказали идти в Великие Луки к литовской границе. Они повиновались, но многим стало невыносимо. В марте 1698 года 175 человек самовольно ушли из Великих Лук в Москву бить челом от лица всех товарищей, чтобы их отпустили по домам. Такой случай самовольного побега требовал строгого взыскания. Однако бояре, на которых лежала в этом отношении тяжелая ответственность, действовали слабо, нерешительно. Они велели арестовать четырех выборных, но стрельцы отбили своих товарищей, буянили, не хотели возвратиться к своим полкам. Гордо рассказывает в своем дневнике, как вельможи страшно перепугались, между тем, как он сам не придавал этому эпизоду особого значения, указывая на слабость партии недовольных и на отсутствие в ней передового человека. При всем том, однако, он принял некоторые меры предосторожности. На этот раз дело кончилось скоро, стрельцов уговорили вернуться к своим полкам. Из бумаг следственного дела, однако, видно, что во время пребывания своего в Москве стрельцы имели сношения с царевнами. Два стрельца, Проскуряков и Тума, успели через знакомую им стрельчиху доставить царевнам письмо с челобитной о стрелецких нуждах. Содержание письма и челобитной неизвестно, полагали, однако, что стрельцы звали Софью на царство. Передавали и содержание ответа царевны, в котором она приглашала стрельцов идти к Москве и изъявляла готовность исполнить их желание. Обо всем этом мы знаем лишь из показаний в застенке стрельцов и прочих обвиненных. Письмо Софьи не сохранилось ни в подлиннике, ни в копии, поэтому нет возможности судить положительно о мере участия Софьи в бунте. Сноска Устрялов, том 3, страница 159, конец сноски. Также неизвестно, каким образом распространилась молва, что государя за морем не стало. Она быстро разнеслась по всей Москве и привела в недоумение бояр-правителей, которые, не получив 3-4 заграничные почты за весенней распутицей, крепко встревожились и перепугались. Петр, крайне раздраженный малодушием бояр, отвечал на письмо Рамадановского от 8 апреля 1698 года следующее. «В том же письме объявлен бунт от стрельцов, и что вашим правительством и службой солдат усмирен. Зело радуемся, только зело мне печально и досадно на тебя. Для чего ты сего дела в розыск не вступил? Бог тебя судит. Не так было говорено на загородном дворе в сенях». Сноска. Из этого замечания можно заключить, что до отъезда за границу между ним и Рамадановским было говорено о мерах на случай бунта. Конец сноски. «А буде думаете, что мы пропали для того, что почты задержались, и для того, боясь, и в дело не вступаешь?» Воинству скорее бы почты весть была. Только, слава богу, ни один не умер, все живы. Я не знаю, откуда на вас такой страх бабий. Мало ли живет, что почты пропадают. А се в ту пору была и половодь. Николи ничего ожидать с такой трусостью. Пожалуй, не осердись. Воистину, от болезни сердце писал. Сноска цитируется по Устрялову, том 3, страница 439, конец сноски. И Виниуса, который в крайнем беспокойстве писал Клиффорту о замедлении почты, Петр упрекнул в трусости, замечая, между прочим: «Я было надеялся, что ты станешь всем рассуждать бывалостью своей и от мнения отводить, а ты сам предводитель им в яму». Сноска. Устряла в том 3, страница 440, конец сноски. Разглашение молвы о кончине царя могло содействовать усилиям мятежного духа. Но появились и другие слухи. Рассказывали, будто царевна Марфа Алексеевна велела своей постельнице Клушиной шепнуть одной стрельчихе: «У нас вверху позамялось, хотели было бояре государя-царевича удушить, хорошо, кабы подошли стрельцы». Передавали далее, что бояре царицу Евдокию по щекам били и прочее. Сноска у Устрялова, том 3, страница 160, конец сноски. Все это происходило весной 1698 года, но настоящий бунт начался через несколько недель. Стрелецкие полки под начальством рамадановского сына стояли близ Торопца. Сюда поспешили прийти стрельцы, бывшие в Москве и находившиеся там в сношениях с царевнами. Правительство издало в Москве указ от 28 мая, которым объявлялось, что стрельцы должны оставаться в пограничных городах, а бегавших в Москву стрельцов велено сослать в малороссийские города на вечное житье. Когда, однако, около 50 бежавших в Москву стрельцов были арестованы для отправления в ссылку, товарищи отбили их. Волнение быстро усиливалось. Рамадановский не имел возможности схватить виновных. Разумеется, бегуны по инстинкту самосохранения должны были всячески возбуждать к бунту остальных. Наконец мятеж вспыхнул. Один из ходивших в Москву стрелец Маслов, взобравшись на телегу, начал читать письмо от царевны Софьи, в котором она убеждала стрельцов прийти к Москве, стать табором под Новодевичьим монастырем и просить ее снова на державство, а если солдаты станут не пускать их в Москву, то биться с ними. Стрельцы порешили идти к Москве, разорить немецкую слободу и побить немцев за то, что от них православие закоснело, побить и бояр, послать в иные полки, чтобы и они шли к Москве, для того, что стрельцы от бояр и от иноземцев погибают, и к донским казакам ведомость послать, а если царевна в правительство не вступится и по коих мест возмужает царевич, можно взять и князя Василия Голицына. Он к стрельцам и в крымских походах, и на Москве милосерд был. А по коих мест государь здравствует, и нам Москвы не видать. Государя в Москву не пустить и убить за то, что почал веровать в немцев, сложился с немцами и прочее. Сноска цитируется по Соловьеву, том 14, страница 271, конец сноски. Когда в Москве узнали, что стрельцы идут к столице, то на многих жителей напал такой страх, что они с имуществом бежали по деревням, и теперь особенно перепугались высшие сановники, тотчас решившие в совете отправить навстречу приближавшимся стрельцам отряд войска из конницы и пехоты. Начальство над этим войском было вверено боярину Шеину с двумя генералами Гордоном и князем Кольцовым-Осальским. Душой всех действий был Гордон. Узнав, что стрельцы спешат занять Воскресенский монастырь, Гордон старался предупредить их и отрезать им дорогу к этому важному месту. Эта цель была достигнута. Если бы стрельцы успели овладеть монастырем, то под защитой его твердыни могли бы разбить войско, остававшееся верным Петру. Встретившись с мятежниками, Гордон несколько раз ездил в их стан, стараясь убеждениями и угрозами отклонить их от бунта. Однако стрельцы, не сознавая опасности своего положения и не умея оценить превосходство сил и средств, находившихся в распоряжении Гордона, надеялись на успех, повторяли свои жалобы и понапрасну теряли время, так что Гордон, не упуская из виду ничего, что могло служить ему для обороны и быть обращено во вред врагам, занял весьма выгодные позиции. Особенно искусно расставил пушки полковник Крагге, так что успех битвы, сделавшийся неминуемой, принадлежал главным образом артиллерии. 18 июня произошла развязка. Утром в этот день Гордон еще раз отправился в стан мятежников и со всевозможным красноречием убеждал их к покорности, но тщетно. Стрельцы отвечали, что или умрут, или будут в Москве. Гордон повторил им, что к Москве их не пропустят. Истощив все средства к мирному соглашению, Гордон открыл военные действия и велел сделать залп из 25 орудий. Однако ядра перелетели через головы стрельцов. Завязалось настоящее сражение, продолжавшееся не более часа. Почти все бунтовщики после данных по ним 4 залпов, которые произвели немалое опустошение в их рядах, были окружены, переловлены и заключены в Воскресенский монастырь. В розыске, начавшемся тотчас же после битвы, участвовал и Гордон. К сожалению, его письмо к царю с донесением обо всем случившемся до нас не дошло. Сноска. Устрялов. Том 3. Страницы со 176 по 178. Конец сноски. Показания подвергнутых пытке стрельцов не компрометировали царевны Софьи. Ни один из них не намекнул про ее письмо. По распоряжению бояр было повешено 56 стрельцов, но остальных ожидал еще более грозный розыск, которым руководил сам царь. Получив в Вене от князя Кесаря Рамадановского известие о бунте и движении стрельцов к Москве, Петр отвечал ему: «Пишет ваша милость, что семя Ивана Михайловича растет, в чем прошу вас быть крепким, а кроме сего, ничем сей огонь угасить не можно, хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела, поездки в Венецию, однако сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете». Очевидно, царь был страшно взволнован. Понятие о семени Милославского для него было тесно связано с борьбой против него самого, против дела преобразования. Можно было ожидать чрезвычайно строгих мер. Петр считал стрельцов лишь орудием какой-то враждебной ему партии. Его занимал вопрос о том, кто руководил стрельцами, кто подкапывался под его престол. От раздраженного царя, явившегося также представителем партии, нельзя было ожидать спокойной, беспристрастной расправы. Недаром он считал стрельцов сторонниками реакционных стремлений. Единомышленники царя разделяли его ненависть к стрельцам. Виниус писал Петру: «Ни один не ушел по розыску, пущи из них посланы в путь иной, темной жизни с возвещением своей братьи таким же, которые, мню, и в ад посажены в особых местах для того, что чаю и сатана боится, чтобы в аде не учинили бунту и его самого не выгнали из державы». Сноска. цитируется по истории России Соловьева, том 14, страница 257, конец сноски.